Афганистан, Кабул, центр города, ночь на 3 ноября 2016 года. Эфенди Джаграна на самом деле звали полковник Салман Раджаб, и он был очень встревожен. В Афганистане до того, как свергли короля, система власти строилась очень просто. Есть англичане, они делают свои дела, и вмешиваться в них категорически не рекомендуется. А вот если ты понравишься им, то ты можешь сделать карьеру. Сына могут пригласить в военное училище Британии. Это верный билет на самый верх. Тебя самого могут пригласить в колониальные части. А это совсем не то же самое, что афганская армия. Британцы никогда не использовали в колониальных частях местных. Индусы служили в Афганистане и в северо-западной провинции, где их ненавидели, потому что они не мусульмане. Афганцы служили в Индии и в других местах. Главный критерий – ты должен быть чужаком. Тебя должны ненавидеть. Англичане сами держали роль третейских судей и цивилизаторов, непосредственно невиновных во всех зверствах до тех пор, пока это было возможно. Если не брать во внимание англичан, то был король. Его никто не уважал и все ненавидели, потому что считали британским псом, прислужником и без оснований. Но приносили ему дань, потому что если не приносить, король прикажет тебя убить, и тот, кто это сделает, займет твое место. Иногда убивали и без приказа короля, когда думали, что королю это понравится, или у него не будет выбора. Король был тем немногим, что придавало легитимность всей системе власти. Потому что если не будет короля, податные сословия начнут задавать вопросы. А почему дань должны платить они? Учитывая то, что значительную часть податных сословий представляли воинственные и дикие горцы, стрелки и скотоводы, и жили они в ущельях, которые могут поглотить целую армию, наверное, король был все-таки нужен. Полковник жил, как все, обирал тех, кого можно было обобрать, подкупал тех, кого можно было подкупить, избегал тех, кого подкупить было нельзя, за исключением одного. Он был русским агентом. Ну что тут такого? Разведки всего мира активно работали в Кабуле. Уж разведки сверхдержав-то точно. Особенно активна была Священная Римская империя. В 40-е годы она едва не подбила Афганистан на мятеж против британской короны. И до сих пор в высшем свете Афганистана попадались афганцы, светловолосые и голубоглазые, рожденные от матерей арийской крови. Полковник, увы, похвастаться таким не мог, но он работал на русских. Русские были недалеко, в Туркестане. Туда можно было легко сбежать. Там на границе жили народы, родственные афганцам, и еще русские владели страной, которая была самой большой страной в мире. Если тебе надо бежать и спрятаться так, чтобы не нашли, Россия подходит для этого наилучшим образом. Когда пришли боевики, полковник побежал в Россию, и Россия его приняла. А после того, как русские пришли в Афганистан вместе с армией, на кого они могли опереться в деле строительства новой ловчей сети, как не на старого своего агента, проверенного и испытанного в деле? Вот только русские стали допускать ошибки. Афганцам нельзя давать свободы. Никакой, никогда. Естественно, состояние афганца — это рабство. Потому что если ему дать настоящие свободы, начнется соперничество между племенами. А как только оно начнется, оно быстро перерастет в резню, в которой афганский народ истребит друг друга лучше, чем какой-нибудь чужеземный завоеватель. А еще афганцы захотят свести счеты с теми, кто угнетал и притеснял их. Польется кровь, которой не будет конца. Потому немногочисленная афганская элита представлена прежде всего религиозными деятелями, которые не вырезали мятежники в силу уважения к религии, решила поднимать народ на мятеж против русских. И такие, как полковник, в этом помогли. Потом он обнаружил, что, оказывается, у него есть и единомышленники, и, что самое удивительное, русские единомышленники. Но теперь, приказав Ахмадзай узнать от русского всю правду и каким угодно способом, он на самом деле тщательно скрывал свой страх перед русскими. Этот русский был один из тех, кого он боялся больше всего на свете. Они сочетали в себе западный ум, отравленный знанием и лишенный веры, из которой рождается подчинение, с истинно восточной жестокостью как к себе, так и к другим. Англичане были не такими. Англичане были жизнелюбами. А этот был фанатичен, как эти психопаты-талибы. Но фанатичность сочеталась с западным, изворотливым умом. Смертоносное сочетание. И если у русских таких много, мы ничего не сможем с ним делать, думал полковник, пока ехал в Кабул. Мы просто погибнем один за другим. Рано или поздно такие, как этот шакаленок, придут за каждым из нас. Кабул жил ночной жизнью, едва ли не единственный город Афганистана, где она была. В небе шарили прожектора. После того, как военных вывели из крепости Балахиссар, там была дискотека и ночной клуб. Витрины светились разнообразием товаров. На перекрестке Майванда и Даруль-Аммана, крупнейших улиц Кабула, он повернул направо. Дорогу он помнил наизусть. Перед блокпостом, прикрывающим дорогу на бывшее Минобороны, снова направо и почти сразу стоп. Он вышел. Обычный человек, каких в Афганистане много, запер машину. Краем глаза заметил еще одну знакомую, точно такую же. Значит, на месте. На верхний этаж недавно отстроенного доходного дома он поднялся пешком. Лифты терпеть не мог. Доходный дом тоже построили русские на месте взорванного старого жилого. У открывшего на звонок дверь был пистолет-пулемет «Витязь», который без лишних слов уперся в живот полковника. Тот поднял руки. «Вы один». Спокойствие русского ничего не означало. Они были еще большими лицемерами, чем англичане. «Один». «Кто там?» — крикнул из комнаты. «Раджаб, один». «Поезд зайдет». По этому адресу официально находилось туристическое агентство. Неофициально торговали документами, визами, помогали перевести по системе хавалы крупные суммы. Настолько крупные, что доверять их обычному полунищему дукандору просто опасно. Так что ничего необычного в том, что сюда ходили люди, не было. Полковник прошел мимо стража ворот в комнату, которая использовалась для приема посетителей. Накурено, хоть топор вешай. Несколько человек, афганцы и русские. Озабоченные, откровенно злые лица. Иезуитская хитрость системы заключалась в том, что уровней прикрытия у нее было сразу несколько. Первый уровень — это туристическое агентство, которое по ночам вообще не работает. Второй уровень — тайное совещание, но его цели, задачи, повестка дня секретны. Наконец, если копать начнут действительно серьезные структуры типа СЕИВК, вступает в действие третий уровень прикрытия. Да, совещание было. Цель обсуждения мер по борьбе с терроризмом, которые не могут быть приняты гласно и нуждаются в абсолютной секретности, то есть что-то типа звездной палаты в Англии средних веков. Высший тайный суд, на котором решаются вопросы жизни и смерти, даже в отсутствии обвиняемого. И, конечно, все это секретно, совершенно секретно. Наконец-то! «Гарион», — сказал один из русских, — «по виду главный». Полковник знал, что главным он не был, но это скрывал. «Кто много знает, на этом свете не заживается». «На точке три». «Он заговорил?» «Нет». Русский посмотрел нехорошо. «Нет?» «К утру заговорит», — доложил полковник. «Я оставил с ним Ахмадзая». Ахмадзай был человеком, связанным с деобандистами, с талибами, и здесь это знали. Просто он был оформлен как агент и получал за это жалование. Здесь уже давно многие забывали, где лицо, а где маска. Тот же Ахмадзай, Ну, какой он правоверный? Он и на намаз-то забыл, как вставать. Кто он вообще такой? Не из наших, это точно, — заговорил, раздавив сигарету в пепельнице, человек, который походил на военного, даже будучи в штатском. Тогда какого? Хорошо, успокоились все. Что у нас есть? Только этот парень, так? Еще машина, арендована явно на подставное лицо. Запросы никакие не приходили? Нет. Хлопнула дверь, все напряглись. Вошел еще один человек, русский, в штатском, но явно военный. Бросил портфель в специально вставленное для него кресло. «Ну?» — весело и в то же время страшно спросил он. «Пленные на точке 3, с ним работают». Вновь вошедший перевел взгляд на полковника, тот понял, что надо звонить. Начальству нужны результаты, и прямо сейчас хоть какие, либо хотя бы подтверждение усердия в работе. Сейчас решается, кто будет виновен. И он — подходящая кандидатура. Телефон абонента выключен или находится вне зоны действия сети. Он уже начал понимать. Ни у кого из их оперативников телефонов не было. А вот у сарбозов, простых солдат, они были. И они не должны были выключаться, потому что солдаты часто получали по ним команды. Так было удобнее, чем по рациям. Но телефон был выключен, и все смотрели на него, будто все понимая. Да он набрал второй номер. После пары гудков трубку взяли. «Это ты, русский?» «Салам алейкум, предатель!» «Неверный не должен давать салам правоверному, русский. Жаль, что ты этого все еще и не понял. А мне на это плевать. Дошло?» «Как ты вырвался, русский?» «Как профессионал профессионалу. Ахмадзай был не робкого десятка?» «Как профессионал профессионалу, пошел ты в жопу!» «Ты плохо говоришь, русский. Иншаллах, я заставлю тебя ответить за эти слова и за все, что ты сделал мусульманам. Иншаллах, я тоже встречу тебя, сын шакала, и убью. А потом я убью каждого из вас. Ты не человек, ты тварь, злобное и тупое существо. Рано или поздно я найду тебя и заставлю заплатить за то, что ты сделал, понял? Бисмиллях, ублюдок! Все. Конец всему». В трубке бились гудки. Один из русских забрал из руки полковника трубку, вызвал входящие, достал свою. «Алло, дежурный, Савенко, кто на контроле?» «Давай». «Лена, родная, срочно! Ага, диктую. 9370-539525. Ага, жду». «Он же...» Полковник старался контролировать голос. Он связан был, кровью харкал. Телефон русского зазвонил, он схватил трубку. «Ага, давай, записываю. Так, а точнее нельзя?» «Да что ты говоришь? А на той стороне кто? Можешь глянуть?» «Ага, быстро. Вообще-то я долго люблю. Ага, вот умница, молодец. Что бы я без тебя делал? Слушай, а ты можешь этот телефон заблокировать? Ну, хотя бы на время, на пару дней?» «Да под любым. Ага. Ну, пока. Целую. В пятницу в ресторан пойдем. Да брось, никто не увидит. Ну, давай». Полковник был благодарен этому русскому. Он хоть как-то отвлек на себя внимание, а то могли бы на месте решить. Значит, труба только что засветилась, дорога между Кабулом и Баграмом. Точнее, определить нельзя. Только что был сделан еще один звонок на вышку в международном аэропорту Кабула. «Чей телефон?» «Записан на некого Фахпура. Больше данных нет. Пустышка. Наверняка». Русский перевел взгляд с полковника на этого ловкого русского, который только что по телефону получил совершенно секретную информацию, хотя все виды секретных переговоров по кабульской телефонной сети были запрещены. «Значит так, сейчас едете вдвоем во дворец и смотрите всю нулевку. Дима, дай ориентировку на возможные террористические акты на дороге Кабул-Баграм. Пусть подсветятся». Дворцом называли здание бывшего Министерства обороны, ныне оперативной группы по Афганистану. «Нулевкой?» «Лучше не знать, что такое нулевка». «Нулевка в данном контексте — это личные дела, начинаются с цифры 0, то есть дела особого учета. Есть дела особого учета агентов, теперь в связи с предательствами отдельного хранилища, где бы были дела всех агентов, больше нет. А кроме дел с одним и двумя нулями, введены еще 3 и 4 нуля. Дела с 3 нулями хранятся в личном сейфе начальника той разведслужбы, которая завербовала и ведет агента. Дела с 4 нулями не ведутся вообще. Все записи после реализации уничтожаются. Агентам не присваиваются клички. Их знают только несколько человек в службе. Под каждого выделяется особая группа, которая сама присваивает агенту псевдоним, обязательно русский. А больше его никто не знает, даже начальник службы. Все разведданные докладываются без обозначения источника. Любой предатель может выдать только одного агента или только одну агентурную группу. Такое ведение дел противоречит всем правилам, но такое есть. Децентрализация. Никто не может знать достаточно, как Котовский, чтобы нанести серьезный ущерб службе, даже ее начальник. Вторая категория дел, нулевки, это дела собственных оперативников. Все они также классифицируются по количеству нулей в номере, по степени подготовки, степени активного участия в операциях, воинскому званию. Эти дела хранятся отдельно от других. Для того, чтобы ознакомиться с ними, надо написать специальный запрос, причем начиная с 2 нулей. Его должен одобрить сам военнослужащий. При этом не важно, кто пишет запрос и по какому поводу. Раскрывать подлинные имена, фотографии, биографии такого рода военнослужащих – уголовное преступление, которое может быть расценено как халатность или как измена. Но только если ты занимаешься безопасностью, работаешь для профилактики контрразведывательного проникновения, тогда доступ к информации у тебя несколько больший. Военное министерство еще не сотрясали скандалы, связанные с изменами, в отличие от разведки. Поэтому паранойей они еще не обзавелись и считали, что каждый, кто в погонах, свой. Впрочем, русский явно понимал, что совершает сейчас серьезное преступление, позволяя афганцу, да еще и афганцу, имеющему контакты с террористическими группировками, пусть и подконтрольными, знакомиться с личными делами оперативников спецвойск, действующих в Афганистане. Поэтому он так и не разрешил афганцу сесть рядом с компьютером. Он сидел за ним сам, подключив принтер. Перебирая данные, он на основании данного афганцам словесного портрета отбирал тех, кто под этот портрет никак не подходил. Тех, кто подходил, распечатывал из личного дела. Фотографию давал афганцу знакомиться, и если не подходило, тут же отправлял в шредер на уничтожение. Немного облегчало работу то, что, по словам афганца, пойманный ими спецназовец был молод. Обычно в такие части приходят после 30 и служат до 40, примерно 10 лет. Это тот возраст, когда еще не угасла физическая сила, но уже пришел должный опыт. Когда молодость не заставляет делать глупостей. А этот молодой, мать его. Русский примерно знал, откуда он. Скорее всего, либо военный интернат его величества, либо особо успешный скаутский отряд где-то в глуши. Из таких бывает, что спецназ из 18 берут. «Он, шайтан, он!» — охнул афганец после очередного фото. «Точно? Аллахом клянусь, он!» Русский прочитал личное дело. Борецков Александр Михайлович, 28 лет, оперативная кличка Аскер, штабс-капитан. Так и есть, сиротский интернат в Сибири, далее парашютно-десантные войска, квалификация, разведчик, потом разведчик-снайпер. Прошел курсы, легководолазная подготовка, парашютирование в экстремальных условиях, выживание в горно-пустынной местности. Отслужил один полный срок в Афганистане. Получил серьезное взыскание, переведен в отряд 500. Данные о службе в этом отряде отсутствуют. Выведен в активный резерв, но на оперативный учет по месту жительства не стал. По-прежнему числится здесь, в Афганистане. Значит, здесь же и служит, точнее, работает. На кого-то. отряд 500. Русский взялся за телефон, позвонил в Санкт-Петербург и задал ряд уточняющих вопросов. Через несколько минут он уже знал, на кого работает Борецков. 2 часа до рассвета. Местом для экстренной встречи они выбрали блокпост, перекрывающий Даруль-Амман, дорогу, ведущую к зданию бывшего Министерства обороны. Их машина, белый датсун с багажником на крыше, совсем не смотрелась на фоне новенького International Travel Аксайского завода. Это было на самой грани. Дальше могли возникнуть вопросы. Но, в конце концов, генерал-лейтенант мог себе позволить приличную машину, у которой внутри настоящий телячья кожа, а не дерматин, и пахнет дорогим освежителем, а не потом и давно окаменевшей от соли одеждой. Десантники, охранявшие пост, почтительно не подходили к машинам, им и в голову не приходило, о чем идет разговор. Борецков Александр Михайлович, штабс-капитан, 28 лет, оперативная кличка Аскер, сирота, интернат Его Величества в Сибири. Далее, парашютно-десантные войска, квалификация, разведчик, разведчик-снайпер. Прошел курсы, легко водолазная подготовка, парашютирование в экстремальных условиях, выживание в горно-пустынной местности. Отслужил один полный срок в Афганистане, получил взыскание, неподчинение приказу. Переведен в отряд 500, данные о службе в этом отряде отсутствуют. Выведен в активный резерв, но на оперативный учет по месту жительства не стал. По-прежнему числится здесь, в Афганистане. Судя по тому, что происходит, активен. «На кого работает, узнал?» — спросил генерал-лейтенант. «Так точно узнал». Русский майор-контрразведчик протянул папку, которую он наскоро набил распечатками из интернета. «Адмирал, князь Воронцов, полный адмирал русского флота, ныне в отставке». «Наместник. Он самый. Вы должны помнить его. После отставки он остался в Афганистане, получил лицензию и открыл частную военную компанию». «Хрен. Что, простите?» «Хрен. Частную. Его подставили и подставили сильно. Он вывернулся, причем так, как этого никто не ожидал. Остался в Афганистане, создал частную военную компанию, перевел туда всех, кого имело смысл переводить, и занялся тем же, чем он занимался, когда был наместником. Дискредитацией армии и русского присутствия, твою мать. Ну да, в принципе, можно и так назвать. Да, наверное, кому-то очень не надо было, чтобы война угасла, как огонь, которого лишили доступа кислорода. Если так, то да. Я серьезно дискредитировал усилия армии, которая годами добивалась победы. Есть такой анекдот, не смешной и даже скорее не анекдот, а вредный совет. Если хотите добиться того, чтобы какая-то проблема была вечной, создайте ведомство по борьбе с этой проблемой. «Отряд 500», — немного остыв, — сказал генерал, — «был его личной гвардией, куда он наверстал всех, кого только можно, от горных бандитов с Кавказа до отморозков, по которым дисбат плачет. Значит, это он». «Так, слушать боевой приказ. Ты, полковник...» К афганцам генерал обращался всегда по званию. «Берешь своих людей и выдвигаешься на дорогу Баграм-Кабул. Утром полетят беспилотники. Первым делом найдем машину, потом и этого отморозка. Живым не брать, уничтожить на месте под любым предлогом». Афганец кивнул, приложив руку к сердцу. «Понял, эфенди?» «Господин генерал, это точно Воронцов. У него база рядом с международным аэропортом Кабула. Чуть дальше, там, за госпиталем. Скорее всего, он взял на вооружение методы террористов. Покупают себе и своим людям левые трубки, чтобы не отследить». «Пустое. Так, теперь ты. Берешь своих людей, привлекаешь тех, кто у тебя на связи. Задействуй полицию, отдел по борьбе с бандитизмом. Звонишь в наглую, но не сам. Предлагаешь обмен». «Но на кого?» «Ты что, идиот совсем? На этого пацана? Скажешь, что он у тебя. Проверить не выйдет. Как только он выйдет на обмен, уничтожишь на месте. Все это надо провернуть быстро, в течение нескольких часов. Понял?» «Нет, ты ни хрена не понял!» — вызверился генерал. «Бегом!» Вообще-то майор считал обмен в наглую не лучшей идеей. Ему не давал покоя тот факт, что он перезвонил на тот же номер, который захватил этот Аскир, и номер оказался занят. Куда он звонил? Но отказать он не мог. Афганистан, Кабул, район Шерпур, 3 ноября 2016 года. Когда на руках ни одного козыря, ходить тем, что есть. Юсефа придется отдавать. Этот раунд мы проигрываем, информации почти никакой. Вопрос в другом. Неужели они думают, что я это все так оставлю? С базы выехали втроем, в бронированной машине. Таковы условия обмена. 3 человека, один из них Юсеф, я за рулем, араб справа от меня. В багажнике небольшой арсенал, на все случаи жизни. Сама машина бронирована, и бронирована тяжело. Это Интер. Собственно, его для меня и делали на РБВЗ, в спеццеху. Но когда доделали, я наместником уже не был. Решил выкупить машину, дабы не пропала. Она так и стояла на территории Кабульского аэропорта под охраной. Не пришлось обкатать. Вот сейчас пришлось. Выехали ровно поутру. На полуночных постах машин почти не было. Эту машину узнавали, отдавали честь. Въехали в Кабул. Справа посольство САСШ, закрытое. С него дипквартал начинается. Охранники у ворот высоких заборов. Второй этаж вилл, висящие, напитавшиеся за ночь влагой с гор флаги. Удивительно, но нам никто здесь не помогает. Ни одна страна. Хотя происходящее касается всех. Это война против мракобесия и варварства, которые мы ведем и ведем, черт побери, с достоинством. Сзади Фиат. Хвост пристроилась в такси. Ведут или просто так? Сворачиваю. Выехали на Майванд, как раз аккурат рядом со зданием старого королевского правительства. Бронетранспортеры, солдаты. Тут теперь расположено Министерство экономики. Его надо пуще глаза охранять, потому что все, что в Кабуле происходит плохого, происходит из-за денег или ради денег. Он, Юсеф, продался за деньги, козел. Это те немногочисленные часы, даже минуты, когда по Майванду можно даже прохватить, не утонув в пробке. Но нам не сюда. Я сворачиваю влево к стадиону и Кабульскому университету. Те еще местечки. На стадионе недавно проходило соревнование по козлодранию. Закончилось оно массовой потасовкой болельщиков и членов команды. А потом и стрельбой. 38 одних убитых. Кабульский университет. Модным течением политической мысли здесь в последнее время стал троцкизм. Провели интернет, называется. Интересно, этой стране хоть когда-нибудь повезет? Не отстают. И не надо. Мимо плывут взрывозащитные стены, камеры. Здание закрыто с ног до головы специальной сеткой для повышения устойчивости к взрыву. Направо. Направо так направо. Небольшая площадь перед университетом. Сейчас она почти безлюдна, занятий нет. Отстают. Вижу. Мы выкатываемся на площадь. На противоположной стороне машина мигает нам фарами. Сигнал трудно не понять. Останавливаемся. Вижу по фронту, напряженно сказал араб. Одна машина, 2 человека вооружены. Я отпустил педаль газа, и наш «Интер» стал сбавлять скорость. 8-литровый грузовой дизель рокотал почти на холостых. Один из полицейских, стоящих около Дацуна в полицейской раскраске, выставил руку ладонью вперед, показывая, что надо остановиться. Я нажал на тормоз. «Интер» плавно остановился. Двигатель глушить не стал. «Все видишь?» «Вижу», — сказал араб. «Да это я не тебе». Я посмотрел на коробочку видеорегистратора. Зеленый огонек горел. Лишним не будет. Зазвенел сотовый. Я взял трубку. «Привезли?» Голос тот же самый. По-русски говорит, как примерный ученик. Вроде и хорошо, но все же не свободно. Свободно у него только угрозы. Понятно, где он учился языку и при каких обстоятельствах. Да, привез. Хорошо, ведите его. Сначала покажите моего человека, иначе сделки не будет. Заминка. Ну, давайте же, уроды. Я торговаться с вами не буду, если вы на это рассчитываете. Не на того напали. Смотрите внимательно. Я увидел, как один из полицейских обернулся к машине, видимо, получив какой-то сигнал. Потом подошел к машине, открыл заднюю дверку и вытащил человека среднего роста, одетого как афганец. На голове у него был черный мешок. Увидели? Похоже, он ублюдки. Почему мешок на голове? Дерется хорошо. Да, это есть. Мы русские, не дураки по части подраться. Снимите его, я хочу видеть его лицо. Сначала покажите нам нашего человека. Ну-ну. Нормально, в общем, требования. Я обернулся к сидящему на втором ряду сиденья Юсуфу. Руки у него были связаны, но глаза и уши открыты. На нем не было мешка. Я хотел, чтобы он все видел и слышал. Твои друзья, Юсуф. Хочешь к ним? Кто они такие? Ну, как знаешь. Привет семье, Юсуф. Привет детям. Надеюсь, они доживут до лучших времен. Выходи. Со щелчком разблокировались двери. Выйти наружу из-под защиты брони можно было и без рук. Юсуф толкнул дверь коленом и полез наружу. Зазвонил телефон. Увидели? Увидели, русский. Снимите мешок, я должен видеть лицо. Заминка. Это мое требование, иначе вы не получите своего человека. Раб, сидящий рядом на переднем пассажирском, он лучше стрелял и потому должен был исполнять роль стрелка, толкнул меня в бок. Аскер сбежал, он на полпути, это подстава. Откуда-то сбоку четко стукнул одиночный винтовочный выстрел. Повернувшись, чтобы втащить Юсуфа обратно, я увидел только брызги крови на стекле. Подстава. Уинтера все-таки американская машина, хоть и производится в России под Ростовом-на-Дону. Коробка передач была американского типа. Рычаг не между сиденьями, а у рулевой колонки. Говорят, что неудобно, а на самом деле чертовски удобно. Одним движением, перекинув его на задний ход, я изо всех сил встал на педаль газа. Интер, набирая ход, рванулся назад. «РПГ на два!» — заорал раб. Я вильнул рулем, забирая резко вправо. Столб взрыва реактивной гранаты встал у самого капота. «Не отвечай, прорвемся!» «Машина бронированная, должна выдержать». Боковое стекло с моей стороны в мгновение покрылось паутиной трещин, едва не лопнув от удара пули. Снайпер по-прежнему пытался выбить нас. Слева появилась машина, гражданская, обычный для Кабула старый Фиат. С нее, с заднего сиденья, через крышу, какой-то урод в маске целился в нас из РПГ. Еще один лупил из чего-то, напоминающего автомат АК, непрерывной очередью. Я увидел, как стрелок окутался дымом, как пошел на нас гранатометный выстрел и так же резко ударил по тормозам. Нас бросило вперед, я ударился грудью о руль изо всей силы. Выстрел РПГ, как копье, ударил в борт машины в районе багажника, рядом с колесом, но не взорвался. Раб полез наружу. По машине ледяным градом ударили пули, трещинами покрылось и лобовое стекло. Я полез следом за рабом. С моей стороны выбираться было нельзя, стреляли. Гражданские, кто разбегался, кто падал на землю, тормозили машины, врезаясь друг в друга. Фиат остановился посреди площади. Ракетчику из салона подали новую гранату. Тот вставил ее в гранатомет, прицелился, но выстрелить не успел. То место, где только что был Фиат с вооруженными боевиками, вдруг покрылось вспышками разрывов. Небо просверкнуло красным. Ударный вертолет Б-80, взлетевший из Баграма и до того державшийся за пределами видимости, оказался над нами, сходу вступив в игру. Помимо автоматической пушки, у него был запас из 16 управляемых ракет с термобарическими головными частями, каждая из которых способна снести подъезд четырехэтажки. Я достал из кармана фонарик, включил его в режим «невидимый стробоскоп». оговоренный способ обозначения дружественных сил и поднял на вытянутой руке вверх. Снова просверкнуло красным. Из крыши одного из домов полетели куски бетона, стали и мясо. Очередь ОФЗ в секунду разобралась со вторым гранатометчиком. С давящим на уши свистом над площадью появился Сикорский-59. Были видны пулеметчики за пулеметом и снайпер, оперший цевьё своего оружия на эластичный шнур, подвешенный в десантном люке. «Всем оказывающим сопротивление предлагаем сдаться. Бросайте оружие, ложитесь на землю, и вас не тронут. В противном случае будет открыт огонь». Дальше пошла трансляция на Дари. Потом должна была быть на Пушту, но до этого не дошло. Откуда-то со стороны многоэтажек в сторону вертолета полетела ракета и тут же туда ударил своей пушкой В-80. Душманы слов не понимали. Юсеф лежал на спине, точнее на руках, которые у него были связаны. Одна ступня превратилась в мясную котлету после того, как по ней проехал Интер. Но умер он совсем не из-за этого. Пуля ударила его в левую часть затылка, выйдя из носа и превратив все лицо в кровавое месиво. Зубы были оскалены в жутковатой ухмылке, рот полон крови. Надо отдать ему должное, он ничего не сказал. Он так ничего и не сказал нам. Я совершил вуду, символическое омовение руками. Наверное, я был грязен для того, чтобы совершить поминальную молитву. Точнее, даже не чист, но вряд ли кто-то сделает это еще. А без фатихи мусульманину на том свете тяжело будет. Бисмилляхи рахмани рахим, альхамадуллахи рабиллялямин, аль-рахмани рахим, малики яумуддин, якавна буду я яканастайин. Ихдина сиратель мустакуйим, сиратель лазиинна анам талехим, гайриль макдуби алехим валядлин. Араб молча стоял рядом. Он знает ислам лучше, чем я, и может даже совершить полный намаз, не запнувшись ни в едином слове. Но он читать фатиху не станет, потому что он сын казака, и он просто ненавидит их. Простое и страшное, не оставляющее двояких толкований чувства. Мы или они. А я, дворянин и сын дворянина, потомственный дворянин, пытаюсь их понять. Возможно, напрасно. Если сравнивать меня и араба, то он охотник. Я, скорее, врач-исследователь. Прощай, Юсеф. На том свете тебе воздастся по делам твоим. И за доброе, и за дурное. Прощай. Я надеюсь, что твои добрые дела все же перевесят, что ты успел совершить, и их достаточно, будучи полицейским и защищая и оберегая людей. Ты был достойным врагом и настоящим мужчиной, и я постараюсь сделать все, чтобы твои дети выросли в лучшем мире, чем тот, который ты покинул. В мире, которым не будет места лжи и ненависти, по крайней мере, не в таком количестве. Господин адмирал, сифонит, господин ротмистр, не оборачиваясь, спросил я. Я обратился к нему, потому что больше было некому. Но, не доверяя ему, я попросил лично обязанного мне человека с Баграма выделить вертолеты. Он и выделил. Ударный вертолет и еще один с группой спецназа ВВС, занимающийся поиском и спасением. Это их снайпер работал по площади. И я ничего никому не сказал об этом. Но я все же поставил в машину камеру от обычного автоматического видеорегистратора и вывел сигнал от нее на ноутбук, который передал ротмистру. Так что он видел и записывал все. И вооруженных людей в полицейской форме, прибывших на обмен заложниками, тоже. «Я бы хотел просить извинения». Я повернулся. «Кто?» Ротмистр опустил голову. «Мой подсоветный, его уже задержали, попытался скрыться». «Он был в машине?» «Да, он, тварь, змея подколодная. Прошу простить за сказанное днем ранее. Вы делаете нужную работу, и вносите вклад в наше общее дело. Я принимаю ваши извинения, ротмистр, и выше голову. В конце концов, вы тоже вносите свой вклад, и он не менее весом. Правда, за нами, и рано или поздно мы победим. Честь имею, господин адмирал. Бывший морской пехотинец отсалютовал мне полным салютом. Честь имею, господин ротмистр. Морской пехотинец, ставший жандармским офицером, русский человек, которому бы стоило выбрать другую работу, но он выбрал эту и делал ее с честью, по уставному повернулся и пошел к полицейским машинам. Мы молчали. «Беда», — первым выразил свои мысли араб, — «никогда такого не было». «Беда», — согласился я, — «руки как?» «Да заживает». Есть тут у меня такая штука, и ее мне друг прислал. Сокотры. Кровь семи братьев называется. Ладно, нам татарам. Аскер звонил. Ты уверен, что это он? Вот вам крест, по-старинному забожил сараб. А телефон? Левый какой-то. О чем говорил? Что жив, на полпути. Сейчас перезвоню. Араб достал телефон, и в этот момент там, в той стороне, куда ушел ротмистр, в трех десятках метров от нас глухо громыхнул взрыв, и ударная волна свалила нас на землю. В себе я пришел через несколько секунд. Все-таки мы были достаточно далеко от эпицентра, и нас прикрыла стоящая между нами и местом взрыва полицейская машина. Пикап с высокими бронированными бортами, но шибануло все же сильно. Я начал подниматься, руки дрожали, все тело было как чужое, налитое водой. Пикап, который прикрыл нас, устоял, но рядом лежал навзничь полицейский, а чуть дальше стояла еще одна полицейская машина, в которой не было ни единого целого окна, у которой был оторван багажник, и рядом, через медленно седающую на землю, поднятую взрывом дымную мглу, были видны куски тел, и что-то горело. Килограмма 5, не меньше. Мне удалось встать на колени. Рядом зашевелился араб. Я помог ему повернуться, он закашлялся, сплюнул. Все было покрыто мелкой серой пылью, как пеплом. Были сигналки, но их звук раздавался, как за километр. Криков людей вовсе не было слышно. Я потряс араба за плечо. «Цел?» «Да!» — крикнул в ответ он. Он смешно разевал рот, а слышно его было совсем плохо. «Уходим отсюда! Уходим!» Помогая друг другу, мы поднялись на ноги и побрели прочь. Вечером радио Кабула сообщило о том, что во время полицейских учений в толпу удалось проникнуть смертнику, который подорвал взрывное устройство. В результате этого погибли 16 полицейских и 40 гражданских лиц. Случившееся назвали самым кровавым терактом в Кабуле за последние 3 года. Среди погибших оказался начальник 5-го отдела в Кабульском полицейском управлении полковник Ага со своим советником, ротмистром жандармской службы Балуевским. Ни слова правды, кроме количества погибших, в этом сообщении не было. Афганистан. Дорога на Кабул. 3 ноября 2016 года. Полковник Раджаб чувствовал себя так, как чувствует себя охотничья собака на гоне. Все-таки он был неплохим полицейским псом, натасканным. А враг был рядом, он это чувствовал. Утром поднявшиеся беспилотники почти сразу обнаружили машину. Она стояла рядом с одним из укреплений, которые возвели русские караванщики. Караван-сараем это было нельзя назвать. Настоящая джанги, то есть полевая крепость, даже построена по афганским правилам фортификации. Не надо быть большого ума, чтобы догадаться, что русист укрылся тут. Возможно, он ранен. Вот только была небольшая проблемка. Машину обыскали, нашли там гору оружия, снаряженный магазин, гранаты. Полковник признал машину своей, и всем пошел со своими людьми к главному входу, дабы обыскать крепость и найти скрывающегося русиста. Только его в крепость не пустили. Сначала он не поверил в это. Его, полковника королевской полиции, не пускают. Потом он пришел в ярость. Потом он увидел пламя-гаситель пулемета ДШК, направленного прямо на вход из бетонного капонира, и ярость его поугасла. Он только приказал пригласить старшего по званию, чтобы разобраться с ним. Старший по званию оказался почти неотличим от афганского непримиримого времен мятежа. Голый, выскобленный опасной бритвой череп, длинная борода с седой полосой посередине, бронежилет на голое тело и штаны, подвернутые до середины голени, как это делают соблюдающие, чтобы шайтаны не цеплялись. Вот только тут причина, скорее всего, была другая, и заключалась она в том, что этот бородач передвигался по территории крепости на велосипеде. На обычном хромированном велосипеде самого мирного вида, с которым он подкатил к прикрывающему проход в крепость блокпосту. Коротко переговорив с дежурной сменой, вышел к афганцам. — Салам алейкум. — Ва алейкум, аскер. — Сдерживаясь, начал полковник. — Мне и моим людям нужно пройти в крепость. — Зачем? — Там может скрываться опасный преступник. Он бросил машину в вашей крепости. Бородач покачал головой. — Не может. Чужих сюда не пускаем. А ордер? Бумага какая есть? Полковник начал закипать. «Ты смеешь не пускать меня, представителя власти?» Бородач провел руками по лицу, примерно так, как это делают мусульмане во время намаза. «Мы люди мирные, сарбос», — сказал он, употребив совсем неуважительную форму обращения к офицеру, как к простому солдату. «И вольные. Нам здесь еще ваш король разрешал торговать и крепости строить. За долю малую. Землю эту дал. А на нашей земле мы сами себе власть. Даже белый царь нам вольность даровал. В нашей земле мы сами себе и полиция, и армия. А потому, если кого ищешь, скажи, кого, я поищу. Или иди, добрый человек, отсюда. По-доброму. Минут через 10 вернулась группа, которую полковник послал проверить секретную точку в окрестностях Кабула. Там они не нашли ничего, кроме пустого дома и трех трупов, двоих застреленных и задушенного. Следующее унижение полковнику пришлось испытать через полчаса, когда он остановил колонну русских машин, идущую к Кабулу. У них были машины, вооруженные пулеметами, но это русских не испугало. Один из афганских полицейских полез в машину и получил такой удар, что сейчас стоял в своей машине, сплевывая кровь из разбитого рта. А напротив полковника стоял невысокий, но крепкий, чисто выбритый русский, с голой, как шар, загорелой головой и в неприметной русской армейской одежде, однотонной, цвета среднего между белым, бурым и, наверное, зеленым. В связи с обострением оперативной обстановки мы проводим сплошной досмотр транспорта на дороге. «Обострение бывает у поноса», — нехорошо ответил русский водитель. «Тебе чего надо, Рафик? Долю малую, что ли?» «Нам надо обыскать машины», — упрямо повторил полковник, и как бы невзначай скосил взгляд на стоящий рядом пикап с пулеметом, смотрящим на колонну. «Туда глянь», — показал водитель вправо. Полковник посмотрел в сторону крепости и понял, что допустил очередную ошибку. Не надо было выставлять пост в нескольких сотнях метров от крепости. Просто он хотел контролировать и крепость, и транспорт, а вышло совсем по-другому. Теперь на земляном валу крепости льдисто поблескивали солнечные зайчики, как от кусочков слюды в афганских горах. Вот только это явно была не слюда. «Усек, бача?» — спросил русский водитель. «Ты берега не теряй. Лучше своих Аллах-Акбаров по горам поищи. А не на дороге, шакаль. А нас пусти, мы спешим, пока греха не вышло». «Слушаюсь, эфенди, генерал, так точно». К обеду все стало и вовсе хуже некуда. Досматривать себя русские не давали, а на этой дороге и были в основном одни русские. Северный маршрут, если хочешь сшибить денег, надо идти на восточный или на южный. От Кандагара там денег дадут, а тут какие деньги? Полицейские злились. Потом позвонили из присутствия генерала Хисамуддина. Сначала пришлось переговорить с помощником генерала, а потом и с самим генералом, изволившим взять трубку. Генерал орал так, что уши закладывало. Он спрашивал, какого дьявола полковник сегодня день делает на Баграмской дороге, хотя его зона ответственности — Большой Кабул. Так как у полковника не было никакого письменного приказа ни от русских, ни от кого другого, возразить он ничего не мог. Прооравшись, генерал приказал возвращаться. Переговорив, полковник дал волю своему гневу, шмякнул рацию об землю, да со всей силой. Но рогадина выдержала, армейская, защищенная. «Пусть вас всех шайтан заберет», — подумал полковник. Словно джигит, на коня он вскочил в свою машину. «Возвращаемся в город», — приказал он. Сидевший на переднем пассажирском месте его товарищ обернулся, и в его руке был пистолет. «Ты чего?» — не понял полковник. Товарищ улыбнулся в усы. Русские пообещали ему это место, если он сделает все как надо. «Да он-то все делает как надо, не допустит столько ошибок. Во имя Аллаха!» — прогремел выстрел.